пусти. Спаси. Колон закрылся, а ну немедля дверь отворяй. Спаси. Соизвольте уйти, милостивый государь. Спаси. Здесь огромная толпа. Спусти. Мы тоже хотим туда. Туда. Пусти же, ты нас хотя бы так. Пусти, пусти. Люди, как и все, не звучит небо без бумаг. Куда идти нам? Скоро падает, нам нет пути. Внутри тоска и полумрак. Пусти, пусти. Люди, как и все, освобожу, но без бумаг. Куда идти нам? Нам нет пути. Я борюсь за мирну в кулак. Пусти, пусти. Мы люди, как и все, не звучим, но без бумаг. Куда идти нам? Скоро победим. Нам нет пути. Пусти же внутрь нас хотя бы так. Пусти, пусти. Мы люди, как и все, освобожу, но без бумаг. Куда идти нам? Опаньки, миль пардон, что мне уж не спасти, теперь и без бумаг мне есть куда идти. Да, я не добежал, такая вот фигня, что сделать не успел. Ты сделай за меня. Что здесь происходит? Совсем не понимать. Ну кто мне объяснит? Все мне растолковать. Здесь каждый день людей, как в саночке за.